Глава 6.9. Пространственно-временная автокорреляция. Поскольку выборы проходят с определенной периодичностью, электоральная география имеет дело с относительно регулярными временными рядами данных. Поэтому важным элементом анализа становится проверка преемственности электорального поведения между циклами. В статистике применяются методы временной автокорреляции для того, чтобы проверить гипотезу о связанности распределения результатов на голосованиях на соседних циклах. Однако более точной мерой оценки будет служить пространственно-временная автокорреляция, когда для каждого участка определяется связанность данных за нынешний цикл со средними значениями по соседям за прошлый цикл или пространственно-временная автокорреляция двух пространственно взвешенных переменных, когда сравниваются пространственные лаги данных за оба электоральных цикла. Еще одной мерой оценки будет служить дифференциальная пространственно-временная автокорреляция, когда разница в результатах на соседних циклах сравнивается с пространственным лагом этих значений. Наконец, в пространственно-временной регрессии будет определяться модель, при которой независимыми переменными окажутся оба параметра, значение на предыдущем цикле и его пространственный лаг. Для простой временной автокорреляции можно использовать коэффициент Пирсона для переменных в соседних циклах. Пространственно-временная автокорреляция аналогична двухфакторной пространственной корреляции, только в качестве независимой переменной выступает пространственный лаг значений на предыдущем электоральном цикле. Далее в электронной и печатной версиях аудиокниги приведены три формулы пространственно-временной автокорреляции: глобальный индекс Морона, локальный индекс Морона, оба для нестандартизированных весов, и глобальный индекс Морона, рассчитываемый для стандартизированных весов. Пространственно-временная автокорреляция двух пространственно взвешенных переменных сходна с корреляцией двух пространственно взвешенных переменных, однако в ней пространственный лаг переменной на нынешнем цикле сравнивается с пространственным лагом этой же переменной на предыдущем цикле. Дифференциальная, то есть основанная на разнице пространственно-временная автокорреляция, основана на идее пространственной автокорреляции. Далее в электронной и печатной версиях аудиокниги приведены формулы глобального и локального индексов Морона для нестандартизированных весов для расчета дифференциальной и пространственно-временной автокорреляции. В целом электоральная поддержка кандидатов показывает уверенную преемственность, в то же время видна группа графств, в которых явно данная закономерность не прослеживается. Видно, что эти исключения расположены преимущественно в штате Юта. Картограмма дифференциального локального индекса Морона показывает четкое различие между двумя кластерами изменений. На юго-западе в кластере «низкий-низкий» произошло снижение уровня поддержки кандидата относительно предыдущего цикла, а на северо-востоке, в кластере «высокий-высокий», наоборот, поддержка усилилась по сравнению с предыдущим циклом.